Как появились проливы Босфор и Дарданеллы? По Черному морю поплыл великан. Решил он на лодке уплыть в океан. Два раза гребнул, и окончилось море. Моряк заревел от обиды и горя, и бурные слезы на берег пролив в соседнее море устроил пролив. «Ха-ха! Ай да я!» — закричал великан, и мраморным морем поплыл в океан. Но только отплыл, как окончилось море. «Ах, дылда я, дылда!» — заплакал он с горя, и вновь великанские слезы пролив в Эгейское море устроил пролив. «Ха-ха! Эгегей!» — закричал великан, и морем Эгейским поплыл в океан. Пусть те, кто сочтет это выдумкой смелой, и кто закричит «это сказки и вздор», ответят: откуда взялись Дарданеллы и кто меж морями устроил Босфор? И пусть заодно объяснят мне тогда, откуда соленая в море вода?